На коврах вокруг овального столика, накрытого для трапезы, бушевала оргия. Карлица с огненными волосами, похожая на едва развитую девочку с болезненным старушечьим лицом, стоя на коленях, манила меня рукой. Я оттолкнул Соломею и, пошатываясь, вышел из зала. Густин нагнал меня уже в гардеробной. Схватил за руки, удерживая, заговорил торопливо, давясь словами, боясь, что я вырвусь и уйду. «Еще минуту, Оскар, выслушайте, умоляю. Это представление предназначено для профанов. Те, кто мало смыслит, и чьи тела и души не приспособлены для сильных чувств. Вас ожидает истинное посвящение, и вы на пути к нему. Позвольте мне проводить вас». Густин быстро оделся, и мы вдвоем вышли на заснеженную улицу. Свежий морозец обмыл мое лицо. Я отер пушистым снегом лицо и шею, очищая от копоти черных свечей. «Теперь о главном», — деловито напомнил Роберт Андреевич. «Скажите, вы можете гипнотически воздействовать на человека, если видите его проезжающим в машине? Для получения рапорта нужно время. А, скажем, вызвать кратковременную потерю сознания, дезориентировать его — это возможно. Но без предварительной настройки успех гарантировать нельзя. А в чем, собственно, дело? Представьте, что вы на Арбате. Вы стоите и внимательно рассматриваете витрину магазина. Мимо вас на небольшой скорости едет сталинский ЗИС. Вы точечным воздействием выводите из строя шофера. Машина будет продолжать движение, и на выезде с Арбата врежется во встречный грузовой поток на Садовом кольце. Ничем не рискуя, вы будете щедро вознаграждены. Кстати, вы помните, кто ранил Ленина отравленной пулей? Слепая старушка Каплан совсем недавно умерла на Соловках. Жила долго. Имела свой огородик. Никто не трогал этот божий одуванчик, а все потому, что совсем не она стреляла в вождя мирового пролетариата. Истинные исполнители никогда не бывают ни найдены, ни тем более пойманы. А у меня для вас сюрприз. Густин достал из нагрудного кармана пиджачной пары квадратик белой бумаги. Я развернул его. Перед глазами поплыли строчки, написанные рукой Насти. «Оскар, я жива. Меня держат в запертой комнате. Каждую минуту я жду, что за мной придут. Самое страшное, когда приходит. О, умоляю тебя, ничего не предпринимай. Он убьет нас обоих. Люблю тебя». Записка то ли была оборвана, то ли у пишущего не было времени поставить точку, а может, Она давала понять, что пишет под контролем. Видите, все в порядке. Возможно, в скором времени вы получите от нее новую весточку. Ну, что говорит вам ваша интуиция? Вы все еще не распознали слугу Велиала? Ласково улыбаясь, осведомился он. Я покачал головой. Надеюсь, вы укажете его на следующем собрании. Помните, я жду. На следующем собрании я вновь заверил Густина, что среди присутствующих нет провокатора. Было заметно, что он принял мое признание как вызов его доверию и благодеяниям, которыми с недавнего времени я был просто осыпан. Обо мне красочно писали в газетах. На мои представления стекалась самая изысканная публика, потеснив пролетариев. Я купался в роскоши и славе. Мои номера становились все более зрелищными и изощренными. Я погружал зрителей в легкий транс и внушал им исключительные способности в каком-либо виде искусств, чаще в классическом танце. И простые зрители, добровольно вышедшие на арену, крутили фуэте, разметая тырсу, исполняли пируэты и батманы, поражая публику неизвестно откуда взявшимся мастерством. Репин в кепке рабочего встречался с Комиссаржевской, одетой в платье из крашеной марли, и неподдельно благородно, по-дворянски, разговаривал о театре и репертуаре начала века.